Бывали здесь и другие типы. В начале 80-х годов сверкала совершенно лысая голова московского вице-губернатора, человека очень веселого, Ивана Ивановича Красовского. Про него было пущено, кажется, Шумахером четверостишее. «Краса инспекции московской, и всей губернии краса, Иван Иванович Красовский, да где же ваши волоса?» Бывал и обер-полицмейстер Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара. По установленному издавна порядку о каждом пожаре посетители английского клуба извещались. Входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим бархатным голосом извещал: «В городской части пожар номер 5 на Ильинке. В Рогожской, в дурном переулке, пожар номер 3». И с первым появлением этого вестника выскакивал Козлов, будь в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ и надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин. Собирались иногда в кофейной Бартенев, издатель русского архива, Тарновский, драматург. Заговорильней следовала большая гостиная. В ней, как и в портретной, ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры. Десятками тысяч рублей здесь кончались пульки и роббера. За большой гостиной следовала галерея, длинная комната, проходившая в бильярдную и в читальню, имевшая также выход в сад. Бильярдная хранила старый характер, описанный Львом Николаевичем Толстым. Даже при моем последнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Толстому. На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжему офицеру 1000 рублей и пережил неприятную минуту. Денег на расплату нет, а клубные правила строги, можно и на черную доску попасть. Чем бы это окончилось, неизвестно, но тут же в клубе находился Катков, редактор русского вестника и московских ведомостей, который, узнав, в чем дело, выручил Толстого, дав ему взаймы 1000 рублей для расплаты. А в следующей книге русского вестника появилась повесть Толстого «Казаки». В левом углу проходной галереи была дверка в инфернальную и в старшинскую комнату, где происходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творили суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на черную доску. Рядом со старшинской был внутренний коридор и комната, которая у прислуги называлась «ожидация», а у членов «лакейская». Тут ливрейные лакеи азартных игроков, засиживавшихся в инфернальной до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах. Эта ожидация для выездных лакеев, которые приезжали сюда в старые времена на запятках карет и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду. За галереей и бильярдной была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Жилярди. Входишь? Обычно публики никакой. Сядешь в мягкое кресло, ни звука, только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом с уложенными в удивительном порядке журналами и газетами, к которым редко прикасаются. Безмолвно и важно стоят мраморные колонны, поддерживающие расписные своды, творчество художников времен Хераскова. Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты сквозь зеркальные стекла шкафов, окна занавешены, только в верхнюю полукруглую часть окна, не зашторенную, глядит темное небо. Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборища масонов. По преданиям, здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент — головы каких-то рыцарей. Верхний полукруг окна осветился выглянувшей из-за облака луной, снова померк. Часы бьют полночь. С 12-м ударом этих часов в ближайшей зале забили другие, и с новым 12-м ударом в более отдаленной зале густым бархатным басом бьют старинные английские часы, помнящие севастопольские разговоры и, может быть, эпиграммы на царей Пушкина и страстные строфы Лермонтова на смерть поэта.